Выход второй. Князь и женская маска. Одно домино подходит и останавливается. Князь стоит в задумчивости. Князь. Все так, рассказывать легко. Однако же я все еще зеваю. Но вот идет одна. Дай, Господи. Одна маска отделяется и, ударив его по плечу, маска. Я знаю тебя. Князь. И видно очень коротко. Маска. О чем ты размышлял, и это мне известно. Князь. А в этом случае ты счастливый меня. Заглядывает под маску. Но если не ошибся я, то ротик у нее прелестный. Маска. Я нравлюсь тебе, тем хуже. Князь. Для кого? Маска. Для одного из нас. Князь. Не вижу отчего. Ты предсказания меня не испугаешь, и я хоть очень не хитер, но... Узнаю, кто ты, маска. Так стало быть, ты знаешь, чем кончится наш разговор? Князь. Поговорим и разойдемся. Маска. Право. Князь. Налево ты, а я направо. Маска. Но ежели я здесь нарочно, с целью той, чтоб видеться и говорить с тобой. Но если я скажу, что через час ты будешь мне клясться, что вовек меня не позабудешь, что будешь рад отдать мне жизнь свою в тот миг, когда я улечу, как призрак без названия, чтобы услыхать из уст моих одно лишь слово «до свидания». Князь, ты, маска, умная, а тратишь много слов. Коль знаешь ты меня, скажи, кто я таков. Маска, ты бесхарактерный, безнравственный, безбожный, самолюбивый, злой, но слабый человек. В тебе одном весь отразился век, век нынешний, блестящий, но ничтожный. Наполнить хочешь жизнь, а бегаешь страстей. Все хочешь ты иметь, а жертвовать не знаешь. Людей без гордости и сердца презираешь, а сам игрушка тех людей. О, знаю я тебя, князь. Мне это очень лестно, маска. Ты сделал много зла, князь. Невольно, может быть, маска. Кто знает? Только мне известно, что женщине тебя не надобно любить. Князь, я не ищу любви. Маска, искать ты не умеешь. Князь, скорее устал искать. Маска, но если пред тобой она появится и скажет вдруг «ты мой», уже ли бесчувственным остаться ты посмеешь? Князь, но кто ж она? Конечно, идеал. Маска, нет, женщина, а дальше что за дело? Князь, ну, покажи ее, пусть явится мне смело. Маска, ты хочешь многого, обдумай, что сказал. Некоторое молчание. Она не требует ни вздохов, ни признания, ни слез, ни просьб, ни пламенных речей, но клятву дай оставить все старания разведать, кто она, и обо всем молчать. Князь, клянусь землей и небесами, и честью моей, маска, смотришь, теперь пойдем, и помни, шуток нет меж нами, уходит под руки.